Иоганнес Урцедиль, 1896-1970. Ребро моей бабушки. Действующие лица этой истории. Отец, сын, могильщик, штабсфельдфебель, обер-лейтенант медицинской службы, лейтенант медицинской службы, генерал-лейтенант медицинской службы, три мнимых сумасшедших, настоящие санитары, майор, три невесть откуда взявшихся гражданских гвардейца. Человек в могиле был в отличном расположении духа. Он выбрасывал каменистую землю из прямоугольной ямы в такт песенке «Прекрасная моя Барбарушка, возьми меня к себе скорей, прекрасная моя Барбарушка, с собой мне постели живей». Пение это отнюдь не смущало отца, хотя Барбарой звали его мать, для которой вот уже много лет назад эта могила стала, как принято выражаться, последним местом успокоения. Могильщик избрал песню о Барбарушке вовсе не из-за ее актуальности. Просто это была его любимая песенка, и он мурлыкал Барбарушку всегда, когда приходил в хорошее настроение. А причина для этого была: за каждую выкопанную могилу ему давали по гульдену. Эту могилу следовало вскрыть, дабы предоставить место усопшей позавчера тете Терезе. Отец мой, брат Терезы, взял меня с собой на церемонию вскрытия могилы не только из-за родственных уз, связывающих нас с покойной. Главной причиной были воспитательные соображения, не в последнюю очередь и минералогические. Кладбище в Туркау помещалось на Косогоре, который, так же, как, впрочем, и все тамошние места, считался нашпигованным полудрагоценными камнями. «Смотри внимательно», — сказал отец. В ту пору мне было всего 5 лет от роду. «Смотри внимательно. Когда он будет выгребать землю, посыплются комки, и если их разбить, то там внутри могут оказаться аметистовые друзы или агаты». Чтобы тут же на месте доказать истинность своих слов, отец запасся небольшим топориком, который спрятал в карман куртки. Могильщик вдруг прервал пение и перестал копать, сухо заметив: «Вот череп, возьмите, пожалуйста». Мы увидели темно-коричневый ком, облепленный глиной. После того, как глину счистили, на свет Божий выглянул череп без нижней челюсти, на затылочной кости которого болтались грязно-серые волосы. Отец глядел на эту находку с волнением, я с любопытством. «Обрати внимание, Гензель, на верхней челюсти сохранились все зубы до единого. Бери с нее пример. А ведь она дожила до 86 лет. Это, стало быть, была моя бабушка. Ее голову отец положил на купальную простынку, которую предусмотрительно захватил с собой, чтобы складывать на нее бренные останки родичей. Простынка была махровая, с выленившим сиреневым узором. Такие детали застревают в памяти ребенка куда прочнее, нежели теорема Пифагора. «А вот вам несколько ребер. Берите, пожалуйста», — сказал могильщик, не прерывая, между прочим, свою песенку о Барбарушке. Отец положил и ребра на махровую простынку, но одно из них цвета охры, изогнутое, оставил. «А это давай возьмем на память». В то время как он топориком обивал каменный осколок, который счел кристаллической друзой, я заметил, что могильщик сунул в карман обручальное кольцо. Но не осмелился сказать об этом. Отец был человек горячий, и в руках он держал топорик. Что же касается могильщика, то он славился своей силой и вдобавок не выпускал из рук лопаты. Исход их поединка был мне интересен, но его начало я страшился. «Этот минерал, мой мальчик, называется корнеол», — сказал отец. «Мы его сохраним. Вся часовня Венцеслава при соборе полна корнеола, а также агатов с белыми прожилками и светло-зеленых хризопразов. Если нам повезет, господин Навратил выкопает, быть может, еще парочку гранатов. Здесь их сколько хочешь». Фамилию Навратил для могильщика нельзя считать совершенно случайной, ведь Навратил и впрямь наворачивал землю, или, скорее, выворачивал ее наизнанку. На сей раз он выворотил все бабушкины останки, какие можно было отыскать, и отец связал четыре конца купальной простыни. «Это всегда кладут справа наверху», — сказал Навратил, бережно опуская сверток с бабушкой и слегка засыпая его землей. После этого он ушел, напевая свою барбарушку, а мы тем временем прочли «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся», а потом пошарили в рыхлой земле, разыскивая полудрагоценные каменья, но, увы, тщетно. «В общем и целом такие процедуры поучительны», — отметил отец. «Ну, а кто считает, что подобное гробокопательство — совершенно неподобающее занятие для столь нежного возраста, в каком пребывал я, должен учесть, что, едва начав ходить, я уже присутствовал на похоронах самых близких мне людей. Таким образом, в 5 лет я здорово поднаторел в смертях. Я-то был живой, умирали другие. И зачем они это, собственно, делали, было мне не совсем ясно. Я даже выпросил у отца бабушкино ребро цвета охры и положил его к своим сокровищам — аммонитам, наколотым на булавке бабочкам-капустницам и засушенным листьям папоротников. В целом это составляло некую мертвецкую фауны и флоры, назидательное зрелище. Что за порядки? Разве так можно воспитывать ребенка? У нас, ясное дело, можно. У нас в данном случае означало «у отца и меня». И вообще никто никого не воспитывал. Мы ели, дышали воздухом, беседовали о природе, читали вслух Оберона, играли в шахматы и спали. Оберон — романтический эпос немецкого писателя Виланда, 1733-1813. Старик Виланд навевал на нас сон по ночам и подстегивал наше воображение днем. Воображением надо обладать, но его следует также развивать. На завтра в могилу опустили и тетю Терезу Фигер. Опустили рядом с ее матушкой в махровой простынке, после чего с соответствующими церемониями и громкими сетованиями засыпали могилу землей и сразу же обложили холмик 4-угольными кусками дерна, за что мой папа заплатил, не сходя с места, еще 1 гульден. Несколько незнакомых женщин спели на своем языке «Господи, благослови Иисусе». Таким образом, нельзя сказать, что тетя Тереза отошла в мир иной без звука. Кстати, я с ней не был знаком, ведь мы не жили в Турнау. Зато я часто слышал, как ее ругали. Дело в том, что она, подобно многим сестрам, зажулила братнину часть материнского наследства, а когда человека в твоем присутствии беспрестанно ругают, да еще на протяжении многих лет, он становится тебе особенно близким. Впрочем, и мой папа не был полностью лишен родственных чувств. Все-таки он поехал на похороны, захватив меня с собой. Правда, для него это не представляло особой трудности. Он, как железнодорожный служащий, имел право на бесплатный проезд для себя и семьи, то есть для меня. Домой мы привезли бабушкино ребро, корнеол и парадную шпагу дамасской стали, принадлежавшую моему прадеду, который в эпоху позднего рококо служил врачом при княжеском дворе. По-видимому, господские врачи носили по табельным дням шпаги, точно так же, как в мое время отец, будучи кайзеровско-королевским железнодорожником, прицеплял шпагу к парадному мундиру на праздник тела Христова. Наверное, он надевал ее для того, чтобы в случае необходимости защищать Бога и Отечество. Прадедовская шпага была трехгранная, гибкая, с черно-золотым орнаментом на клинке. Грани шпаги оказались тупые. Это я знал достоверно, ибо впоследствии отец частенько молотил меня прадедовской шпагой. В сущности, экзекуция с помощью шпаги была не тяжелее обычной экзекуции с помощью орехового прута. Однако наказание шпагой являлось особой привилегией. Я похвалялся ею перед своими сверстниками, которые, провинившись, в лучшем случае, получали несколько подзатыльников. По сравнению со шпагой, это было сущим баловством, мещанской дребеденью. Уже в начальной школе я продемонстрировал ребро моей бабушки. Оно переходило из рук в руки и вызывало большое удивление. Но потом один мальчишка заявил, что ребро это не от человеческого скелета, а от скелета теленка. Конечно, я вздул того мальчишку, всем известного фашиста, сыночка смотрителя римско-ирландско-шведской бани на Элизабет-штрассе, так вздул, что ему разрешили 3 дня не ходить в школу, чему он был, естественно, очень рад. Однако в результате этого папаша-фашиста наябедничал директору, а директор, в свою очередь, вызвал моего отца. Отец настаивал на том, что ребро действительно принадлежит моей бабушке. Стало быть, я говорил сущую правду, и тот факт, что отпрыск смотрителя бани приплел сюда теленка, явилось злостной клеветой. Со своей стороны и директор стоял насмерть. Он считал, что в школе не место ребрам, ни телячьим, ни тем более бабушкиным. Такие прецеденты возмутительны, они мешают учебному процессу. Исходя из этого, он, директор, категорически запрещает приносить впредь в классы всякого рода ребра. Папа, решивший, что он предостаточно защитил сына, придя домой, отлупил меня парадной шпагой дамасской стали, принадлежавшей моему прадеду. С помощью этой процедуры он подчеркивал свою преданность семейным традициям. Уже тогда я заметил, что ни минералогические устремления в связи с эксгумацией бабушкиных останков, ни своеобразное использование шпаги эпохи рококо отнюдь не объяснялось бессердечием отца. Скорее, все это являлось симптомами робости, смущения и тщательно скрываемого мягкосердечия. Позже, когда мне уже минуло 13, я опять вытащил ребро из какой-то давно забытой шкатулки. Оно начало интересовать меня с иной точки зрения. Дело в том, что в ту пору я уже был ученый и знал, передо мной левостороннее ребро, под которым бьется сердце, а над ним у женщин вздымается грудь, словом, нечто таинственное и одновременно не совсем бесполезное, нечто желанное и одновременно опасное. Бабушку я вообще не знал, а маму почти не знал. Только однажды, когда мой мячик закатился к ней под кровать, и я полез за ним, мамина свисающая, усталая, уже неживая рука секунду гладила меня по голове. Это была моя самая памятная встреча с мамой. Но зато в моем мозгу запечатлелся образ сводной сестры, царствие ей небесное, запечатлелся как женский образ. Сестра качала меня на своих мягких коленях и прижимала мою голову к ложбинке между грудей. Незабываемое ощущение. И поскольку я считал, что все женщины до некоторой степени одинаковы, то и представлял себе грудь бабушки почти такой же. Позже мне стало известно, что бабушкина грудь питала целый выводок детей, сестер и братьев отца, в том числе и уже упомянутую тетю Рези. Еще позже люди, не желающие хранить чужие секреты, поведали мне, что моя бабушка, жена учителя, крутила любовь с мельником Бедгой из Мюлловы. В таких случаях только непосредственно заинтересованные лица, да еще Господь Бог знают, кто чей сын, но Богу это, видимо, довольно безразлично. Как бы то ни было, под ребром трепетало сердце, оно любило, наслаждалось жизнью, радовалось и наверняка страдало. Счастье и страх охватывали его, а под конец сердечная мышца сократилась в последний раз. Человек жил, потом его не стало. Вот что я вынес из посещения разных могил. Пусть бабушкино ребро в том виде, в каком оно сейчас существует, представляет собой всего-навсего известковое образование, однако по форме оно ребро. Уже одно это наводило на размышление. Если ребро согнешь, оно сломается. Нельзя изменять его конфигурацию. И вот я спрашивал себя, следует ли испытывать по отношению к этому ребру нечто вроде благоговения. Благоговение перед только ему свойственной формой. Во всяком случае, я укутал ребро в вату и положил в особую шкатулку, на которой сделал надпись «Ребро моей бабушки Барбары Урцедель, 1814-1900, похоронено на кладбище в Турнау. Осколок Корнеола найден там же». В этом проявилась рано проснувшаяся во мне страсть к порядку музейного толка, которая в последующей жизни могла в равной степени привести и к счастью, и к несчастью. Вот почему родителям не следует строить подробные планы насчет будущего своих детей, ведь будущее преподносит самые неожиданные сюрпризы. К примеру, тетю Рези, которая ни слова не знала по-чешски, судьба забросила не куда-нибудь, а в исконно чешский Турнау, и туда же последовала ее мать, также не знавшая ни единого чешского слова. А все это объяснялось тем, что откуда ни возьмись, вдруг появился некий шорник, ни слова не говоривший по-немецки и проживавший в Турнау на опушке Среднебогемского края в лесистой и гористой местности, овеянной бидермайеровской романтикой, то есть в той местности, которую в кругах чешских обывателей принято считать раем, словом, в Турнау, где во времена оны Валенштейн основал мастерскую для гранения драгоценных камней, о чем, между прочим, ничего не сказано у Шиллера ни в его стихах, ни в прозе. И еще герцог Валенштейн по прозвищу Фридляндец открыл в этих краях шорное дело, ибо его кавалеристам требовались буквально горы седел. И вот уже без труда можно установить историческую причинную связь между мятежом в Богемии в эпоху Тридцатилетней войны, с одной стороны, и бабушкиным ребром и мною, с другой. Правда, в те дни, когда мы эксгумировали бабушкины останки и хоронили тетушку, в доме покойного шорника не нашлось не только седел и уздечек, но даже обыкновенного ремня, что особенно обеспокоило отца. Из-за этого ему пришлось обвязать веревкой свой лопнувший битком набитый камнями чемодан. «При всем при том, — сказал папа недовольно, — зять у меня был шорник». К этому он мог бы добавить, И при всем при том Валенштейн открыл здесь шорную мастерскую. Когда позже, во время войны, меня забрили в солдаты, я прикрепил почтенную шпагу для битья над кроватью в память о моей, как видно, уже пролетевшей юности. Что касается ребра, то я обвязал его шнурком и повесил на шею. Проделал я это в минуту расставания с домом, без всяких задних мыслей. Некоторые люди носили серебряные крестики или освященные ладанки. Я выбрал ребро, которое болталось теперь непосредственно над моими ребрами, быть может, именно там, где находился его анатомический двойник. О, святой Эдип! Конечно, человек, у которого нет ничего за душой, в случае необходимости цепляется и за бабушкино ребро. Военная служба есть древнее установление, много раз воспетое и описанное, средство самоутверждения для сильного пола и его любимое времяпрепровождение. Ведь известно, что сильный пол с одинаковой радостью отдает команды и исполняет чужие. Китайский мудрец Лао Цзы написал уже в V веке до Рождества Христова труд, первую часть которого он посвятил любви к людям, а вторую — крепостной артиллерии. Примерно в то же время пророк Неемия мимоходом сообщил, что иудеи при восстановлении Иерусалима одной рукою производили работы, а другой держали копье. Душевные муки истории вызваны непрекращающимися попытками заменить любовь к людям военной артиллерией и, наоборот, артиллерию любовью к людям. Мужчины всегда должны иметь мишень для стрельбы, иначе никакая любовь к людям не доставит им удовольствия. Ну а как только в процессе эмансипации будет ликвидирована и без того незначительная разница между полами, весь мир превратится в эдакий тир-балаган. Гиббон, которого я читал в то время, когда меня призвали в армию, сказал однажды: «Армия, как бы ни старались оправдать ее существование, всегда являлась некой смесью жестокости и кабалы, посему она весьма несовершенный страж правопорядка». Блаженны миротворцы, ибо названы будут детьми Бога. Да, миротворцев можно счесть счастливыми, ибо их называют детьми Божьими. Однако штабсфельдфебель Антонин Кадерабек отнюдь не был сыном Божьим. Как чеху ему, собственно, полагалось стать противником войны, ибо небезызвестный немецкий канцлер достаточно ясно отождествил войну с крестовым походом против славян. Но как штабсфельдфебель он был за войну, ведь благодаря ей он достиг вершин власти. Штабсфельдфебель муштровал одногодичников, иными словами, интеллигентов, у которых был шанс стать кандидатами в офицеры и к которым он питал неистребимую вражду. Одногодичники, по меньшей мере, кончили среднюю школу, а сам фельдфебель ходил лишь в начальные классы. «Уж я вам покажу, чего стоит ваше, черт бы его драл, образование. Вы у меня увидите, что вы с собой представляете. Дерьмо вы, вот кто! А я штабсфельдфебель. Для меня вы все одинаковы, что немцы, что чехи. И мне наплевать, что вы кончили, гимназию, реальное училище или еще чего там, учительский институт. Да, все вы дерьмо. Для меня все вы равны. Я буду командовать, ваше дело — исполнять команды. Вы передо мной жалкие шавки и должны молчать в тряпочку, а если пикнете, я лишу вас увольнительной, посажу на гаупфахту. Да что там гаупфахта? Я вас в карцере сгною. Я уже дал укорот одному адвокатишке. Когда я командую лечь, одногодичник Урцедель обязан упасть на землю, как подкошенный, даже если он плюхнется прямо в лужу. А когда я отдаю команду встать, он обязан вскочить, словно заяц, которому пощекотали пятки. Лечь, встать, лечь, встать. Сколько захочу, столько и скомандую. А ежели Урцедель заляпает грязью свою форму, ему придется драить ее до тех пор, пока форма не заблестит. Не то я заткну ему пасть на всю жизнь, а потом опять все сначала лечь, встать, и так до тех пор, пока я не сделаю из него настоящего кайзеровско-королевского солдата.